Это было в те времена, когда еще ни земли, ни гор, ни холмов, ни утесов, ничего не было. Было только одно болото, и на нем кочка. Сидел на этой кочке под березкой человек и горевал. Бедный я, несчастный я, как же я жить буду? Куда ни погляжу, везде одна вода. Ни жилья построить негде, ни оленей пасти негде, кругом болото. И видит человек, вылезает из воды какой-то зверь, громадный, черный, с клыками-бивнями, и подходит этот зверь к человеку. Здравствуй, человек! Здравствуй, а ты кто такой? Я зверь. Мамонт, ты чего горюешь? Ой, ну как же тут не горевать? Кругом вода, земли нет, жить негде, оленей пасти негде. Удивился мамонт. А в воде нельзя? В воде нельзя. Сильный был зверь мамонт, сильнее всех зверей на свете. И добрый. Захотел он помочь человеку. Поглядел на него и говорит: «Ты не горюй, я как-нибудь осушу землю, если уж тебе на болоте жить не хочется». И побрел мамонт по болоту, а человек на кочке под кривой березкой остался сидеть и ждать. Нашел добрый мамонт своего приятеля, змея Джабдара. «Джабдар, надо помочь человеку, не то пропадет он на болоте». И принялись приятели за работу. Вдвоем перерыли они болотистые трясины, устроили горы, долины, реки. Когда все было кончено, опять пришел мамонт к человеку. «Ну как?» – спрашивает. «Лучше теперь на земле стало?» «Ой, еще бы! Конечно, лучше! Спасибо тебе, мамонт!» «Теперь оленей можно пасти?» «Теперь можно!» «Ну и паси на здоровье!» Сказал мамонт и пошел отдыхать в горы. А человек запел от радости песню и повел своих оленей в тундру на свежий мох.